Вот это и страшно, Имрир. Даже мысленный голос Угаруса был мурлыкающим и умиротворенным. Ты вовлекаешь окружающих в свои дела без принуждения, используя их слабости, желания, моральные принципы или служебный долг, решая за их счет свои проблемы, одновременно даря соратникам то, что им необходимо или что они желают. Как с капитаном Маяка. Используя ее служебный долг, ты решила свои проблемы с бойцами Эркс, позволив капитану выйти из ситуации с наименьшим ущербом и с наибольшей пользой, самым мягким из возможных способов, указав на проблемы с ее подчиненными. Спорить с очевидным глупо. Разве это плохо? Я не говорил, что это плохо. Укор плеснул горчинкой. Я сказал, что это страшно. Не для тех, с кем ты работаешь. Для тех, против кого. Потому что крайне сложно переубедить тех, кто работает за мечту или по воле своих же принципов и ценностей. Ирония Гаруса странно сочеталась с застарелой горечью. Когда кто-то дает шанс получить мечту, забываешь обо всем. А после, когда мечта уже в руках, даже холодная логика не заставит от нее отказаться. Особенно, если мечту подарили просто так, ничего не требуя взамен. По спине потянуло холодом. Сейчас Гарус говорил о себе, о своих мечтах. Но откуда эта застарелая горечь и жгучая обида? Что я сделала не так, что у него возникли такие чувства? Неужели он думает, Рус? Тихий смех и теплая волна искреннего обожания смыла липкий страх и накатывающую панику. Немая укоризна и явственно ощутимая вина дополнили успокаивающие слова. Мрир, ты, вы подарили мне больше, чем я когда-либо мечтал получить. Я знаю, что вы от меня ничего не требуете. Ты была права, ни одни слова не скажут то, что может позволить ощутить даже мимолетный ментальный контакт. Я знаю, он запнулся, как и всегда, когда дело доходило до необходимости облечь в слова собственные переживания. Знаю, ты это ценишь, проворчал Нейлус, озвучивая метущиеся мысли нашего светлого сокровища. Мрир, это он так десятым обходным пытается объяснить, что ты зря нервничаешь. Переживает о прошлом и своих неудачных попытках получить от других хотя бы какое-то понимание, например, от своей семьи. Смущение и уныние, ярко полыхнувшие со стороны депо, где как раз и находился Гарус, дали четко понять. Нейлус прав. Это лишь мелкое всплытие старых проблем и последствий прошлого. Зато мне полегчало несказанно, и стылый морозец, холодящий спину, бесследно исчез. Я очень переживаю, что Гарус может как-то превратно понять мои слова или действия. Я очень переживаю, и боюсь его потерять из-за какого-то недоразумения или того, что мне придется сделать в будущем. Видимо, я совсем расклеилась и упустила контроль за своими подспудными мыслями. Мрир, мягкая и ласковая волна заботы, окрашенной привкусом досады из-за допущенной оговорки, столь сильно меня расстроившей. Что бы ни случилось, кого бы ты ни выбрала и что бы ты ни делала, я... Ментальный голос на мгновение сбился, но тут же окреп, теряя неуверенность и болезненное смущение. Я всегда буду рядом. Слова, которые я так ждала и так надеялась услышать. Потому как это не просто слова. Это констатация факта озвучивания принятого решения. И в этот момент я была безобразно счастлива. А я думал, ты, Рус, безнадежен, когда дело доходит до необходимости словами объяснить свои чувства. Ехидно выдал Нейлус, разом ломая подвисшую паузу и развеивая смущение Гаруса. Бездействие, как оказалось, тебе полезно. В малых дозах, а то начинаешь слишком много думать. Рус полыхнул ярким возмущением, переплавленным с негодованием и смущением, но глумливый ментальный смешок подавил готовые сорваться с языка слова. И ведь мы все знаем, что Нейлус никогда не причинит ему вреда и не обидит сознательно, а подобные мелкие встряски Гарусу и правда полезны. Лишние мысли выбивают, а то он может надумать себе лишнего, поверить в это и начать поедать себя поедом. Кому это надо? Радует, что подобное происходит все реже и реже. Ну а если серьезно, зачем тебе эти наемники? Разом теряя веселье, спросил Нейлус. Для работы в альянсе системы в человеческой среде. Тут же ответила я. Что именно им предстоит делать, станет понятно после разговора с Сарином. Сам знаешь, до этого момента что-либо планировать бессмысленно. Зачем именно такие наемники? Я макнула кисть в мисочку, задержав руку подольше. Выплеснутые щупы быстро набирали необходимые мне вещества из питательного раствора, отчего поверхность жидкости неестественно подрагивала. Честные и порядочные люди вообще редкость, а уж в среде наемников. Я не сдержалась и фыркнула. У Итана много знакомых, таких же, как он сам, честных, порядочных, верных своему слову. Они мне понадобятся в будущем, если я не ошиблась в своих предположениях. Ты каждый раз об этом упоминаешь. Хмуро проворчал Нейлус. Риск ошибки есть. И Григор это допускает, хотя все действия Назары противоречат теории о реальном предательстве Сарина. Если бы он действительно был предателем, озабоченным лишь собственным выживанием, жатва началась бы еще 18 лет назад. Но Назар отмашку не давал, пока. Долгое время долбившаяся в голову мысль, наконец, оформилась в связное и простое предложение, сводя в цельную связную картинку непонятки канона. Пока не погиб Сарин. Почему я не поняла это раньше? Это же было очевидно. Ведь если подумать, абстрагироваться от формы и внешних признаков, то, скажите мне, в чем я могла ошибиться? Мужчины разом подобрались. Айти отвлекся от беседы с Сарадом и подсел на ментальный канал, внимательно слушая наши мысли. А я начала выкладывать то, что меня всполошило. Жнец по имени Назара наблюдает за развитием цивилизации белковых видов и, когда эти цивилизации приближаются к тупику развития, дает отмашку на начало жатвы, в результате которой эти цивилизации уничтожаются, а белковые виды откатываются в развитии. Например, протеан-нежнецы уничтожили. Они позволили спастись достаточному количеству особей, чтобы вид мог начать развитие заново. Только в комплексе на Иден Прайм, где сейчас спит Ивик, было уложено в криогенный сон около 300 тысяч протеан. Этого более чем достаточно для репопуляции вида. Но нет, их ВИ-победа сам отключил питание у всех капсул, кроме Ивиковой. Та же картина на Илосе. ВИ-Виджел убил всех прямо в криогенных капсулах. Так что технически протеан уничтожили их же ВИ и забитые в них протоколы безопасности. Зачем? А я знаю, озвученная в каноне причина глупа. Поправила я, но не в том суть. За последние 20 лет ничего в пространстве цитадели не изменилось. Вообще, так почему Назара даст отмашку лишь через пару месяцев, максимум, полгода? За этот срок ничего в самом пространстве цитадели не изменится. Вообще, объективных причин ни в задержке вынесения приговора, ни в его откладывании на 18 лет я не вижу, как бы ни пыталась. Назара прекрасно умеет просчитывать тенденции развития социума. Чисто по закону больших чисел должен был научиться. Набрав нужное количество вещества, я втянула щупы, вытащила руку из миски и продолжила восстанавливать кость, одновременно с этим высказывая свои предположения. Есть только одно событие, которое могло бы стать реальной причиной запуска жатвы именно в это время. Смерть Сарина от рук командира Шепарда на цитадели во время атаки гетов. И да, эту атаку спровоцировал по истории тоже бравый командир, загнав Спектра в угол. И именно после контрольного выстрела в голову Сарину Назара, которого до этого не могли даже поцарапать всем флотом, внезапно опускает все щиты и позволяет себя раздолбать Нормандии. То есть, если не трогать Сарина, жатва так и будет откладываться, уточнил Гарус. Это вероятно. Я уже говорила, что жнецу он зачем-то нужен. Не просто же так Назара, существо безграничных возможностей и колоссальной мощи возрастом в миллиард лет работал 18 лет обычным разъездным катером для какого-то органика, которых на его памяти были триллионы, при этом капая ему на мозги, убеждая, уговаривая и желая добиться добровольного сотрудничества, при этом латая всеми доступными средствами его отказывающий организм. Такие усилия и заботу проявляют только в случае, если это существо зачем-то очень-очень нужно. Не просто нужно, отстраненно поправил меня Гарус. Незаменимо, да, незаменимо. При таких раскладах все измышления на тему, что Назаре был нужен Сарин именно как спектр совета ради поиска канала и проникновения с его помощью на цитадель, бессмысленны. Да они вообще глупы. Чтобы попасть на цитадель и запустить что-то там на ней, ему даже лететь к станции не надо. Достаточно попросить каталиста. Я не сдержала смешка. Технически, цитадель – это платформа создателя жнецов, полностью ему подконтрольная. Оторопь Руса полыхнула по восприятию. Нейлус растерянно молчал, переваривая вскрывшуюся неприглядную правду, а Эйти осторожно спросил. «Имрир, ты хочешь сказать, что...» «Да, столица пространства цитадели находится на борту жнеца. Чуть ли не взвыла я. Они никогда и никуда не уходят. Они всегда наблюдают за подопечными видами, и когда каталист в очередной раз разочаровывается в них, а Назара подтверждает его выводы, предвестник всех уничтожает. И пока единственное, что отделяет нас от начала массовой резни, это жизнь одного единственного турианца, на которого уже началась травля». Высказавшись, я замолчала, сумрачно глядя на белесую кость, нарастающую прямо на глазах над косницу. Еще минут 10, ну край, 15, Итан будет полностью здоров. Состояние большинства его бойцов перешло из тяжелого и критического в стабильное, кое-кто уже залечен, кое-кто почти здоров, так что по первому сигналу Атли можно будет выдвигаться. С гражданскими не так хорошо, ими я не занималась и не буду заниматься. Контингент там, специфический и никакого доверия не вызывает, потому и сидит в другом помещении и не видит, что и как я делаю. А догадки? Догадки к делу не пришьешь. Ай, Рус, что там с поездом? Сумрачно спросила я, отвлекаясь от настойчиво лезущих в голову мыслей. Ответил мне Асур, рабочий. Я отключил Ви от монорельса и перевел его на ручное управление. Отлично. Как закончите, перегоните его на четвертый путь. У нас скоро время связи с Ли. Посмотрим, что он скажет. Уже собираясь свернуть связь, я неожиданно даже для самой себя озвучила долгое время вертевшуюся мысль. Ай, вы же в космосе многие тысячелетия, верно? Да, несколько удивленно ответил Асур. Неужели вы ни разу не сталкивались со жнецами? Этот вопрос не давал мне покоя долго. А эти ни слова не сказал на образы Назары, проявив удивление лишь на название жнец, жатва, каталист и так далее. Не может быть, чтобы они ни разу не пересекались. Столкновений между нами не было. Наконец, ответил после небольшой паузы Аэтера. Мы наблюдали за их зачистками, но никогда не вмешивались. Не было надобности. У нас не пересекались интересы. Удивление Найлуса вилось на грани восприятия. Гарус, полыхая противоречивыми чувствами, осторожно спросил. Разве вы не входили в их круг интересов? Тихий смех Асура искристой волной пронесся по ментальной связи. Нет, они за нами наблюдали всегда, но ни разу не оценивали. Можно было догадаться, вспомнив то, что сообщил о своем народе Аэти. Это же так очевидно. Почему? С еще большим недоумением спросил Рус. Потому что у нас нет своей цивилизации. Мягко ответил Асур, облекая в простые слова то, что понималось интуитивно. Мы – живое оружие, ожидавшее тех, кто сможет нас направить. Мы знаем об этом, мы в гармонии со своей сутью и все эти тысячи лет развивали сами себя, не строя цивилизацию. У нас нет в ней надобности. Ни в цивилизации, ни в культуре, ни в религии. У нас как такового социума нет. У суров было все. Социум, цивилизация, культура и религия. И вы их за них уничтожили. Моя едва уловимая мысль была сродни шепоту. Да, у асуров и жнецов кое-что общее. Они уничтожают цивилизации. Но если жнецы на этом и останавливались, то асуры шли до конца. Почему не сказал? Сумрачно спросил Найлус. О старших мы ничего толком не знаем, кроме факта их существования. Отозвался Аэти. Нас не интересовали их мотивы и цели. Я ничем не могу помочь. Короткая пауза и спокойное уточнение, от которого повеяло могильным холодом. Наши интересы пересеклись впервые. Да, впервые. И точной пересечения интересов стала иерархия, которую волей-неволей затронет жатва в этом кластере. А еще лично у Аэтера есть точка пересечения интереса с Назарой. Чем больше узнаю, тем больше давит груз ответственности. И тем меньше у меня прав на ошибку. А ведь это еще и отражение. Как оно поведет себя, как отреагирует на мои действия, какой путь развития заложен в вероятностях как единственно верный. Я устало вздохнула. Пока все идет своим чередом. Посмотрим, во что нам выльются мои действия на Наверии. Пойдет откат или нет. Чисто теоретически, все результаты укладываются в допустимое. Королева как могла выжить, так могла и погибнуть, а вот Бенезия, за нее может прилететь. Остальные, беспроблемные. Про них история умалчивает. Посмотрим, что покажет будущее. А пока будем ждать времени связи с Ли. Как раз успею закончить с Итаном. Ждать долго не пришлось. Лилихьерокс сам вышел на связь раньше оговоренного срока, несказанно порадовав нас сообщением, что они пробили завал и укрепили его. Поезд, понятное дело, не пройдет, но высота пробоя достаточная, чтобы свободно прошел Краган. Ли, это самая лучшая новость за последние сутки. Искренне выдохнула я, непроизвольно широко улыбаясь. Мы выезжаем немедленно. Турианец хмыкнул, шевельнул мандибулами в аналоге усмешки и напомнил. Не разгоняйте состав и следите за датчиками. Если полотно повреждено или завалено, будет подан световой сигнал за 1,5 километра. Несмотря на привычное добродушие, голос Ли звучал жестко. Вы отключили Ви от управления? Да. Ай перевел поезд на ручное управление. Хорошо. Большая часть пути пройдет в туннеле. Проблем быть не должно. Мы проверили датчики, сигналов о неисправности пути или о завале нет. Спасибо, Ли. Мы отправимся минут через 20, как всех погрузим. Техник кивнул. Мы выставили перед завалом синий световой маркер. Будьте внимательны. Поняла. Конец связи. Изображение на экране мигнуло и исчезло. Какое-то затянувшееся мгновение в помещении царила тишина. Люди переглядывались и переваривали слова Ли, еще не до конца веря, что скоро они этот постылый комплекс покинут навсегда. Мгновение всеобщего ступора, словно мозг как-то подзалип на простом выводе и не мог сдвинуться дальше. «Чего замерли?» — громко спросила я, ломая напряженную тишину. «Вы хотите тут остаться, Итан, Мартин? Проснитесь, организовывайте это сонное царство и грузитесь в поезд». Люди словно очнулись от ступора, всполошились, посыпались резкие команды, народ забегал, сбрасывая сонливость и уныние. Правда, вместо Итана забегал Хис, но под его чутким руководством, поскольку самому сержанту активно двигаться я запретила. «Дерк, королеву, в дальний вагон, девочка на тебе». Боец кивнул и рысцой убежал к подопечной. «Зарахне можно не волноваться, ее погрузят в поезд и будут присматривать всю дорогу. Иногда инстинкт на сетке Дерга очень удобен, особенно, когда он срабатывает в нужном направлении. Ай, готовь поезд». Асур улыбнулся и скинул мне емкий образ полностью готового к отправлению состава. И когда только успел, вроде бы еще совсем недавно его только-только проверяли. «Отлично», и мысленно добавил, «спасибо». Улыбка стала шире и довольнее. Ему нравится, когда его искренне благодарят. Когда его благодарю я за такие, по его мнению, мелочи. От недавней сонной лености не осталось следа. Как только прошло осознание факта, что на самом деле пришло время уезжать из промерзающего вымершего комплекса, разумные моментально оживились. В поезд грузились без суеты и спешки. Сперва раненые, после гражданские, равномерно распределяясь по вагонам. Последними грузились бойцы. Поклажи у нас не было. Брали лишь оружие, запас провизии на всякий случай и переносные печки, потому как не у всех были теплые вещи, а в пути может случиться что угодно. Поезд может встрять или надолго задержаться, если полотно засыплет, и погибнуть из-за мелкого недосмотра не хотелось, а потому готовились к переезду с учетом возможных неприятностей и задержек. Наконец, сборы закончились. Перепроверив, все ли прогрузились, я сказала, отправляемся. Айти тронул нужный символ на силовой консоли, мерно загудел двигатель, двери закрылись, монорельс плавно тронулся с места и, мерно набирая скорость, нырнул во тьму туннеля. Насколько сложной и утомительной была дорога к вершине 15, настолько же беспроблемным и быстрым оказался обратный путь. Сама конструкция пути монорельса была спроектирована так, чтобы максимально исключить любой риск повреждения массивного направляющего полотна. Предусмотрено было все: непогода, сходы лавины, штормовой ветер, опоры крепились намертво и не могли обрушиться без полного разрушения породы или сознательной диверсии. Но на наше благо неизвестные рукодельники ограничились подрывом в туннеле, так что до завала мы доехали менее чем за 3 часа, и то, лишь потому, что не рисковали разгонять поезд до крейсерской скорости. Совет ли быть внимательными и не гнать мы соблюдали свято. Последние километры ехали уже накатом, отслеживая состояние полотна по сигналам с датчиков, и синий маркер, о котором нас предупреждал Лилихьерекс, увидели без проблем сразу после поворота туннеля. Яркий свет выхватил из темноты груду породы, заваливший тоннель, и группу разумных в характерных спецовках, стоящих у освещенного мощными лампами пробоя в полоборота к нам или вообще спиной. Поезд еще немного проехал на инерции и остановился, не доезжая до синего маяка метров 200. «Ай, выключи прожектор», — произнесла я. Ослепительный свет погас, погружая туннель в сумрак, разгоняемый небольшими узкими боковыми фарами. Техники оживились, к нам выдвинулись 2 легко узнаваемые фигуры. «Приятно. Все же, Ли нам ничего не должен, а забот у него». Да и Герман отнесся с бездной благожелательности и душу вложил в работу над нашими снегоходами, сделав для нас все от него зависящие. Спрыгнув на землю, я вышла навстречу. «Ли, Герман, не передать словами, как я рада вас видеть». Герман хохотнул и выдал: «Ваши слова как бальзам на душу, Спектр». Веселье в голосе техника исчезло. «Мы подогнали рабочие платформы, в порту ждет бригада медиков. Вы говорили, есть раненые». Я согласно кивнула. «Есть. Ранения легкие и средней тяжести, критичных нет. Первыми вывозите гражданских». Вздохнув, честно призналась: «Очень уж они проблемные». «Проблемные, это я еще мягко», — потому как едва группа обустроилась и немедленный риск прошел, некоторые альтернативно разумные особи решили, что мы, группа спасения, и нам можно качать права и что-то с нас требовать. И со своими претензиями двое азрий человек подошли не ко мне или к Найлусу, а к Джону. Наверное, у него где-то на ауре висит ярлычок «Парагон» и пометка «Не умеет отказывать в помощи». Отказывать Джон действительно не умеет. Послать по злости может, но отказать в помощи тем, кого он считает нуждающимися в защите. Хорошо, хоть проходившая мимо Джейн заметила это безобразие и простым понятным матом объяснила возмущающимся ученым, где они их видали и насколько они ошибаются, считая, что им должны. В итоге оскорбленные ученые ушли, а злобная как дракон в линьке Джейн утащила расстроенного Джона на импровизированную кухню пить разведенный на кипятке джем с печеньем и шоколадками, добытыми айти-идергом из пищевых автоматов. «Мартин, Хис!» — громко крикнула я. «Выгружайте гражданских, сперва с вершины, потом, с расселины». Какое-то мгновение царила тишина, но вот двери вагонов открылись, на мерзлый камень туннеля спрыгнули бойцы, и начался долгожданный процесс. Выгрузка так доставших за все это время разумных. Порядок был оговорен давно. В первую очередь в Ханьшань отправляем тех, кто выжил на вершине 15. Их состояние куда хуже, чем у тех, кто в относительной безопасности и комфорте ждал на станции расселена. Истощение, недоедание у многих, легкие травмы и простуда разной степени тяжести. А еще они самые адекватные. Всех проблемных и клинических идиотов с манией величия, угрожавших безопасности группы, бойцы потеряли еще до нашего прибытия. «Это что, все, кто на вершине выжил?» — глухо спросил Герман, пристально всматриваясь в жиденькую группу разумных. Я кивнула. «Мы проверили весь комплекс, насколько это было возможно. Нашли еще 6 техников и 3 девочек из администрации. Эти 2 группы выживших обнаружили случайно. С техниками столкнулся Дерк, отправившийся с бойцами Мартина на склад за провиантом, а девушек я нашла при ментальном сканировании комплекса. Очень уж тихо они сидели и боялись нос высунуть из своего кабинета. Если бы не вездесущие пищевые автоматы, 5-килограммовая банка с сахаром, найденная в подсобном помещении, и пронесенные на рабочее место вопреки запрету пирог с тортиком, которыми они собирались отметить день рождения коллеги, девушки бы померли с голоду. Не зря говорят, пока есть сахар и вода, можно прожить. Именинница, тоненькая светловолосая девушка 23 лет, сейчас как раз спускалась, придерживаемая под руку Крисом, высоким крепко сбитым парнем, прибившимся к группе Хиса за 4 дня до нашего прибытия, самостоятельно выбравшись из ловушки административного крыла и приведя за собой 2 коллег. В экстремальной ситуации у стеснительного и неуверенного в себе паренька неожиданно для всех прорезался стальной характер и поразительное чутье на опасность. Мы вывезли всех, кого получилось вывести. Может, где-то еще на расселине кто-то и остался, — добавила я. Герман понимающе кивнул. Поиск и спасение попавших в ловушку разумных — не наша задача. То, что мы вообще озаботились кого-то привести с собой, лично моя инициатива. Не должны, не обязаны, могли пройти мимо. Да я и прошла мимо 3, хотя могла бы спасти, еще 1 оставили на перроне. Дальше мы наблюдали молча, как выходящих из поезда разумных разбивают на группы и уводят сквозь завал. Не знаю, повлияет на что-либо в будущем спасение этих разумных или нет, но это не столь важно. Я чувствовала удовлетворение, глядя на них. В каноне о выживших с вершины, ни слова, как ни слова не сказано о судьбе тех, кого встретил протагонист на расселине. Выжили они или погибли, какова их дальнейшая судьба, кого это волновало? Это же просто НПЦ. Вот только в воплощенной реальности у каждого своя жизнь и история, порой, куда более интересная, чем у любимчиков фанатов. Да и сами они куда интереснее. Я глазом не моргнув поменяла бы Заида Массани вместе с Грюнтом и Тейлором на 1 Итана, Хиса, Мартина или Криса с Джимом. Может, и поменяю, если доживу до того светлого момента. В конце концов, зачем мне на корабле беспринципный опустившийся наемник, бухавший без просыху 20 лет, жалевший себя и все это время сидевший на шее молодого паренька, только вылупившийся абсолютно нелояльный и слабовменяемый Краган с набитой всякой дрянью головой, на которого нельзя толком положиться, и избирательно принципиальный бесполезный мужик, сохнущий по Миранде и не видящий очевидного. Грюнта хотя бы как таранную силу использовать можно, а вот остальные, бесполезные или даже откровенно проблемные. Тейлор-то точно с его закидонами. Хотя, Всегда есть шанс, что в реальности они окажутся не насколько, в общем, не настолько. Наконец, выгрузка спасенных закончилась, ушли отряды бойцов, чья искренняя благодарность несказанно меня порадовала. Следом отправилась Бенезия со своими девочками и крепкой закладкой ждать нас. Остались только мы и малышка Рахни. Начинается самое забавное. «Спектр, надо немного подождать. Вагоны скоро приедут», — негромко произнес Ли. «Мы уже не спешим», — отозвалась я, провожая взглядом сумрачного Джона, топающего во главе своего отряда мимо меня к пробою в завале. «Но есть одна проблема». Ли вопросительно приподнял надбровную пластину, но глухой возглас Германа дал понять. «Наша проблема как раз начала выбираться из вагона под ласковые увещевания Дерга. Собственно, вот она», — невозмутимо произнесла я, глядя, как огромное фиолетовое насекомое с натугой пропихивается сквозь слишком узкие для нее двери и тихо скулит. «Наша находка и проблема». Мужчинам потребовалось несколько долгих минут на то, чтобы переварить увиденное и осознать, что они видят. «Это Рахни?» — наконец, спросил Лилихьерок с чуть подрагивающим голосом. «Королева Рахни», — уточнила я, даже не пытаясь скрыть удовлетворение в голосе. «Естественно рожденная, без каких-либо вмешательств в геном или в рассудок. Последняя в своем роде», глянув на вытянувшееся в немом изумлении лицо Германа, добавила: «Несмотря на ее устрашающий вид, перед вами маленькая беременная девочка 2 лет от роду с генетической памятью уничтоженного вида, до паники и истерики боящиеся людей игл, которые ее мучили и отбирали у нее детей, уродовали их, создавая сумасшедших глухих тварей». Дав им осознать сказанное, буднично произнесла: «Она попросила о защите». «У кого?» — подозрительно уточнил Ли. «У меня и у Эти». Турианец тяжело вздохнул. И Атары подтвердил: «Да, и я тоже обещала ей обеспечить защиту и проследить, чтобы у девочки появилась возможность обратиться с просьбой о защите к представителю власти того народа, которого об этой защите просит. Например, к советнику Спаратусу». «То есть вы ее на цитадель везете?» — уточнил Герман. «Да». Мужчины переглянулись. «Это будет». Ли покачал головой, неопределенно шевельнув мандибулами. «Как вы хотите провести ее на корабль? Пешком? Или на каком-то транспорте? Потому как 40 с гаком километров топать долго», — честно ответила я. «А как еще ее вести? Она ж здоровенная и весит почти тонну». «Как оправдаете свое решение?» — спросил Герман. «А я должна оправдываться?» — недоуменно переспросила я, приподняв брови. «Королева Рахни — единственный представитель разумного вида, и не какой-то коммерческой корпорации принимать решение о ее выживании, и тем более, проведение опытов по вмешательству в геном разумного существа, запрещено законом и карается помимо тюремного заключения для разумных полной конфискацией имущества корпораций. Это дело Совета Цитадели и Иерархии, как государства, к которому обратились с просьбой о вассалитете». От последнего уточнения Ли растерянно заморгал. Герман покосился на выбравшуюся из вагона Рахни, жмущуюся к поезду и чуть ли не стелящуюся по земле. «Рахни опасны», — с сомнением в голосе произнес человек, глядя, как Дерк успокаивает огромное насекомое и гладит по голове. «Люди, краганы, азаритурианцы и другие виды тоже опасны, а саларианцы вообще массовики-затейники, любящие биологическое оружие. Так что теперь их всех надо превентивно уничтожить, а то вдруг они кого-то убьют», — тем же тоном отозвалась я. «Существа такого размера опасны по умолчанию, просто потому, что они большие и сильные. Для меня это недостаточный повод их убивать». Ли хмыкнул, Герман крякнул от такого поворота, но тут же ухмыльнулся. «Хороший ответ, мне нравится ваша логика, Спектр». Мужчина покачал головой, почесал щетину, изучая испуганное насекомое. «Девочка, надо же, никогда бы не подумал». «Никто не думает, Герман», — устало вздохнув, проворчал я. «Смотрит на внешность, на размеры. Могут оценить смертоносность или полезность, но мало кто смотрит на саму суть. Это огромное, вроде как страшное насекомое, вас боится до паники. Она хочет жить и растить детей в мире и спокойствии, чтобы никто не лез к ним и не пытался из мирной расы создать оружие, как в свое время сделали протиане. Разве это преступное желание? Просто спокойно жить? Но это же не главное, да?» Герман сощурился. «Хитрый он. Она мне понравилась», — честно ответила я. «Мне захотелось ей помочь, и я не нашла ни одной причины, которая может мне в этом помешать. А все сложности решаемы, если правильно подойти к делу». «И правда», — мужчина усмехнулся. «Платформы приедут через минут 10-15. Заберем вас и вашу девочку. «Спасибо, вы нас очень выручили». Я улыбнулась. «Про простовую я не забыла. Как только погрузимся на корабли и решим текущие дела, заканчивать я не стала. Ли и Герман меня прекрасно поняли. Вон как лица расплылись в улыбках. Идемте». Ли указал на освещенный мелкими яркими лампочками пробитый в завале туннель. «Подождем на той стороне». На той стороне нас ждали бригады рабочих, у которых наступил временный отдых, пока мы не свалим и не перестанем им мешать. Наше явление с Рахни произвело фурор и принесло незабываемые впечатления. Нам от их эмоций, а рабочим, от созерцания огромного страхолюдного насекомого, испуганно жмущегося к мелкому по сравнению с ней Дергу. Сам Дерг откровенно наслаждался ситуацией и чесал льнущее к нему существо, ловя полные искреннего изумления и оторопи взгляды. Но вот прикатили технические платформы. Мы загрузились и отправились к порту Ханьшань вместе с Ли Германом. Как сказал последний, я хочу это видеть. Переезд занял чуть меньше 20 минут. И вот, наконец, платформа начала сбрасывать скорость, подкатила к перрону и остановилась, чуть слышно скрипнув тормозами. Выгружаемся. Я спрыгнула на перрон вслед за Германом и Нейлусом. Дерг, Дилан, Айти. От Рахни не отходить, в случае накладок, не убивать и необратимо не калечить. Если появится уполномоченный представитель Байнери Хеликс, придержите его до моего прибытия, без членовредительства. Дерк ухмыльнулся, все сделаем, не переживай, не помнем, если вдруг нарисуется. Верю, что не помнут, но уточнить следует, а то знаю я их. Джон, Джейн, возвращайтесь с отрядами на корабль, свободны. Рекс, Лера, вы тоже. Командиры почти синхронно кивнули. Краган причмокнул, проворчал что-то неразборчивое и потопал к выходу со станции, жестом приказав Лере следовать за ним. Дева помялась, с надеждой заглядывая в глаза то мне, то Нейлусу, но понимания она у нас не нашла и, понурившись, поплелась за наемником. Эшли, женщина, собравшаяся было уйти вместе с отрядом Джона, остановилась, повернулась, полыхнув удивлением, но тут же по вбитой до автоматизма привычке отозвалась. «Спектр, хорошо хоть уже не это армейское ММ, от которого у меня глаз дергается. Заберите с Нормандии Кайдена и вернетесь с ним ко входу в администрацию порта. Я туда скоро подойду. В случае любых накладок, связывайтесь с мисс Паразини. Если будут проблемы, со мной. Кайден мне нужен у администрации через 2 часа. Вас поняла». Эшли быстрым шагом ушла, догоняя сослуживцев, фоня яркой задумчивостью, непониманием и недоумением. Для нее отдельное задание стало неожиданностью. Слишком она привыкла, что на нашем корабле оказалась по воле случая и произволу Андерсона и, по сути, так и зависла между 3 отрядами, не сумев ни к кому прибиться. С Кайденом ситуация иная. Он больше работает с Пресли и ребятами из командного состава корабля, и его знания и навыки в деле документооборота уже оценены по достоинству, так что ненужным одиночкой на корабле он себя не воспринимает. В отличие от Эшли Уильямс, упускать ее или вообще выбрасывать с корабля я не собираюсь. Из нее можно сделать очень интересную и полезную личность. Но возни предстоит. Главное, обтесать с нее неоправданную ксенофобию и патриотичность, выросшие из детских травм и вечного клейма Уильямс, полученными после грандиозного провала ее деда на шансе. Эшли, по сути, сферическая одиночка с волчьим билетом. У нее не будет будущего на территории Альянса систем, и информация из канона это косвенно подтверждает. Если Кайден поднимается по карьерной лестнице, то Эш так и остается вечным сержантом. А ведь она очень перспективна, если правильно на нее посмотреть, и вовремя взять в оборот. Сейчас граничный срок. После Алкеры будет уже поздно. Ладно, с Эш разберемся по дороге до цитадели. А пока. Пока надо решить текущие дела. Лилих Ерекс, не подскажете, где можно найти капитана Мацуа? Полагаю, о вашем прибытии уже доложили, и она скоро будет здесь. Чуть заметно улыбаясь, ответил турианец. Прекрасно. Долго ждать не пришлось. Капитан явилась к станции монорельса. Не прошло и 10 минут с нашего прибытия. Мацуа в сопровождении 2 подчиненных, турианца и человека в привычной уже броне с эмблемой Эркс на нагрудной пластине, быстрым шагом вышла из-за поворота, прошла по инерции 2 метра и остановилась, оторопела глядя на нашу колоритную группу. Надо отдать ей должное. Никаких ненужных криков на тему опасного существа и прочего не последовало. Если странная огромная зверюга стоит возле нас, значит, так, наверное, надо. Капитан Мацуа, радостно и громко произнесла я. Я действительно рада видеть эту миниатюрную прелестную женщину, несказанно порадовавшую меня своей рассудительностью и порядочностью. Спектры. Майка подошла, поздоровалась, буквально ощупав нас пристальным взглядом. «С возвращением! Я так полагаю, ваша миссия увенчалась успехом», — добавила она, глянув на притихшие насекомые. «Благодарю». Я улыбнулась. «Даже больше, чем мы рассчитывали. Честно говоря, я не верила, что кто-то смог выжить на вершине 15 и продержаться больше недели в тех условиях. Рахни — не тот противник, с которым возможны легкие травмы. Они или убивают сразу, или тяжело калечат». Глядя, как расширятся в изумлении глаза Майка, я получила несказанное удовольствие. А уж как клубились эмоции ее сопровождающих. «Рахни, именно они. Но откуда? Они же вымерли», — с искренним недоумением спросила женщина. «Какой хороший вопрос. По моим данным, на каком-то заброшенном корабле было найдено яйцо королевы. Кто его обнаружил и каким образом это яйцо попало к Байнери Хеликс, несущественно. Как и не столь важны причины, сподвигшие проводить изучение этого существа именно на Наверии. На данном этапе важно, что Байнери Хеликс, вместо того, чтобы сообщить о столь важной находке Совету Цитадели, самовольно вылупили королеву и в течение нескольких лет ставили опыты на ее потомках, создавая нестабильных генетических мутантов. По косвенным признакам можно сделать предположение, что речь шла о создании подконтрольных боевых химер. Изменения шли в сторону усиления именно боевых качеств особей. Но эти криворукие рукодельники где-то ошиблись и наплодили сумасшедших невменяемых тварей, которые и привели к массовой гибели разумных на вершине 15 на станции Расселина. Майка с оторопью смотрела на меня, по-детски хлопая глазами. Она умная женщина и прекрасно поняла, какими проблемами НКР грозит всплытие такой информации, да еще и при таких обстоятельствах. Как так получилось, что прорыв произошел одномоментно на обоих комплексах, еще предстоит выяснить, но даже того, что уже известно, нам достаточно для инициации полномасштабного расследования, — спокойно добавила я, пристально глядя в глаза капитана Эркс. По словам выживших, нападение было неожиданным и произошло с небольшим разбросом по времени. Подобное сложно назвать совпадением. Рахни могли вырваться самостоятельно в одном комплексе, но не в обоих сразу и не одномоментно, совместив свой побег с обрывом связи на вершине 15. Кто запустил протокол биозащиты, мне также неизвестно, но он сработал достаточно быстро, чтобы исключить возможность отправить отчет о происшествии. Капитан Мацуэ клубилась мраком негатива, яростью, гневом, тяжелым и холодным бешенством. Что бы о ней ни говорили, эта женщина искренне переживает за своих подчиненных, а на вершине и расселине погибло слишком много ее бойцов, чтобы ее это не дергало за живое. Начальник службы безопасности так откровенно не любила корпорации и не слишком жаловала их руководство, а сейчас к этой яркой неприязни добавились личные резоны. «Вы хотите вывести Рахни с планеты?» — глухо спросила она. «Да, королева Рахни, желающая мирного сосуществования, это дело Цитадели». Майка поджала губы. «Корпорация могут возражать, они могут попытаться», — мягко сказала я, улыбнувшись. «И я с огромным удовольствием пообщаюсь с представителями Байнери Хеликс. У меня к ним много дел накопилось за эти дни». Капитан удивленно приподняла брови. «Мне доставит несказанное удовольствие уточнить у представителя Байнери Хеликс размер компенсационных выплат выжившим из-за нарушения корпорации и условий контракта». Наверное, моя улыбка в этот момент была откровенно людоедской. «Полагаю, я смогу убедить быть более щедрыми в вознаграждении. Вы их хотите разорить?» — иронично спросил Герман, откровенно подслушивающий нашу беседу. «Хочу», — честно ответила я, глянув на мощного мужика. «В конце концов, за нарушение закона о генетических экспериментах над разумными существами полагается немалый срок с полной конфискацией имущества. Так почему бы часть этого имущества не распределить между пострадавшими? Я полагаю, это будет справедливо. Не все с вами согласятся, Спектр», — негромко произнесла Майка, но ее эмоции говорили. «Она согласна и поддерживает мою инициативу, пусть никогда не сможет признаться и сказать это вслух. Капитан, все, это всегда они и никогда мы. А разве я и мои люди для вас, это мы?» Этот вопрос рвался с ее уст, но так и не был высказан вслух. Капитан Майка Мацуэ никогда не позволит себе сказать лишнего во время работы, но ей очень сильно хотелось понять мои резоны, потому как мои действия выпадали из того, что она знала о спектрах совета. «Вы мне понравились, Майка. От моего высказывания женщина растерянно заморгала. Мне понравились бойцы, которых я встретила на вершине и расселине. Меня восхитила их сила воли и упертость в стремлении выжить и спасти тех, кого они взяли под защиту. Так почему бы мне не сделать себе приятное и не помочь тем, кто вызвал у меня столь позитивные чувства, если я могу это сделать? Мои доводы полностью логичны. Они понятны и не вызывают конфликтов у тех, кто их услышал. Но вот мотивация. Вы. Красноречие сдохло в мучительных попытках сформулировать фразу, чтобы она не звучала двусмысленно. Да-да, понравились. Странная и непривычная мотивация для действий такого масштаба, которые я собираюсь провернуть. А ситуация сложилась феерическая, и при желании я могу раздуть из нее скандал галактических масштабов. И раздую, когда мне это будет выгодно. Капитан, я, официально признанный командованием ВКС Альянса систем сумасшедший агрессивный психопат, так что мне можно, цинично добавила я, добивая Майка своей странной логикой. Что именно можно, я не уточняла. И так понятно, что любую ахинею, если она не выходит за рамки дозволенного спектром совета, а эти рамки крайне широки. В этот момент капитан четко поняла, огромное насекомое, замершие компактной фиолетовой кучкой за спиной троих мужчин, вообще не проблема. А вот я, да, проблема. Притом активная, полная энтузиазма и желание облагодетельствовать всех вокруг. Я могу вам чем-то помочь, справившись с собой, спросила Майка, решив, что если она меня не сможет остановить, то хотя бы поприсутствует рядом и, возможно, хоть как-то смягчит последствия. Наивная какая, можете. Мне нужна помощь в транспортировке королевы Рахни к моему кораблю. Радостно выдала я. Вы, начальник охраны порта, и с моей стороны было бы как минимум невежливо не поставить вас в известность и не сообщить о сути произошедшего, поскольку это так или иначе вас затронет. Майка, умная женщина, суть сказанного оценила сходу. Такого облегчения и подспудной радости я давно не ощущала. А да, она поняла, что мимо нее просвистело. Я могла бы доставить ей колоссальное количество проблем и сильно отравить жизнь, но теперь, при моей постановке вопроса, капитан и ее бойцы вообще никак не будут затронуты. В выигрыше оказались мы все. Майка и ее люди минимизировали проблемы для НКР со стороны спецкорпуса и Совета Цитадели из-за деятельности Байнери Хеликс на подконтрольной территории, а у меня не будет напряженности с начальником местной службы безопасности и ее бойцами, которые мне могут понадобиться в будущем. Мы обеспечим доставку Рахни до вашего корабля. Майка с сомнением посмотрела на наши насекомые. Надеюсь, проблем с ней не будет. О, не переживайте. Она полноценно разумное существо и очень послушна. Проблем с ней не будет. Капитан еще раз осмотрела компактно сложившуюся Рахни, но оставила свои сомнения при себе, занявшись делом. А мы терпеливо ждали, пока Майка не отдаст нужные распоряжения. Нас ждет интересное и увлекательное действо. Общение с представителем Байнери Хеликс, и я очень хочу, чтобы это общение произошло в присутствии начальницы службы безопасности порта Ханьшань. И я даже примерно представляю, где этого представителя найти, если не подведет оставленная в наследство от прошлой меня информация. Памяти послезнания не подвели. После недолгих поисков в одном из баров был обнаружен представительный молодой мужчина в строгом деловом костюме. Да, бар был другой, не тот, в котором мы общались с Лариком, но это уже мелкие отличия реального мира от породившей его игры, на суть толком не влияющие. Когда мы подошли почти вплотную, мужчина внимательно осмотрел меня, мое сопровождение, запнулся взглядом о Майка. «Я могу вам чем-то помочь?» – осторожно спросил он. «Вполне. Вы, представитель корпорации Байнери Хеликс?» – в лоб спросила я. «Верно. Рафаэль Варгас, отдел продаж», – еще более настороженно произнес он. «Умный тип. Посмотрим, что дальше скажет. Спектр Эмрир Шепард», – представилась я, глядя в глаза жертве. «Я хочу поговорить с официальным представителем вашей корпорации, у которого достаточно полномочий для решения проблем. Простите, это невозможно. Мне без разницы, возможно это или нет», – сухо отрезала я, перебивая жертву и не давая объяснить, почему это невозможно. «Разговор в интересах Байнери Хеликс, так что советую вашему представителю сделать нашу беседу возможной, и быстро, пока я готова идти на разговор. Иначе я могу прийти к выводу, что мне проще и быстрее решить проблемы более радикальными методами». Рафаэль напрягся. Игры словами закончились, не успев начаться. Я предельно четко обрисовала свою позицию. Ждать, Пока они там разродятся и соизволят уделить мне время, я не собираюсь. Чем больше у них будет времени, тем больше шансов на какую-то гадость или подставу. Простите, Спектр, возможно, я смогу вам помочь. Быстро сориентировался. Возможно, и сможете. Милостиво согласилась я. О какой проблеме идет речь? О прямом нарушении законов пространства цитадели. От моего ласкового тона Рафаэль вздрогнул и непроизвольно почесал шею. Не понимаю, о чем вы говорите? О каком нарушении идет речь? Серьезно не понимает? Возможно, название станции расселено и исследовательский комплекс вершина 15 помогут вам сориентироваться. Тем же ласковым, умиротворенным тоном уточнила я. Помогло. Еще и как помогло. При первом же упоминании, мужчина непроизвольно дрогнул, пальцы сжались крепче на краю стола. Судя по вашей реакции, вы знали о сути проводимых там исследований. Это не совсем так. Сочувствую. В моем голосе даже тени сочувствия не было. Но мне мало интересно, знали вы о Рахне и о проводимых на них опытах или нет. Достаточно, что я это уже знаю. Рафаэль открыл было рот, но я его перебила, не давая озвучить четкую и ясную мысль. И прошу вас, не надо говорить, что это бездоказательно. Во-первых, мне как Спектру Совета вообще нет необходимости что-то кому-то доказывать. Спецкорпус – не правоохранительная организация. У ее оперативников другие полномочия. Если у вас есть иллюзии или заблуждения, советую прочитать общедоступную информацию из экстранета о государственной структуре, в которой мне выдалась честь работать. Дав мужчине осознать сказанное, продолжила. Во-вторых, доказательства есть. Очень даже вещественные, живое и разумное, способное очень много интересного рассказать. Глядя в расширившиеся от понимания глаза, я цинично добавила. Мне интересно, руководство корпорации знало, что Рахни, менталисты высочайшего уровня или об этом занятном факте они забыли. Рахни ведь не только общаются мыслями, они их могут считывать у окружающих. А еще королева предельно честная и искренняя, и охотно делится информацией, стоит лишь попросить тому, кому это насекомое доверится, а мне она доверяет безгранично. Технически, я только что озвучила приговор, не только самой корпорации, но и огромному числу ее сотрудников, особенно тем, кто непосредственно участвовал в разработке. Кто сказал, что я проявила милосердие, вывозя с расселены ученых? Есть еще один интересующий меня момент. Рафаэль взял себя в руки и вежливо спросил, что вас интересует, Спектр? Компенсация выжившим вольнонаемным специалистам и сотрудникам ЭРКС, которых не поставили в известность о возможных противниках и рисках. Капитан Мацуа, насколько я знаю, в контракте, заключенном с Байнери Хеликс, вполне четко оговорены права и обязанности ваших подчиненных, а также указан вероятный риск и предполагаемые опасности, на основе которых подбиралось вооружение и оснащение для бойцов. Это так, Спектр, ответила Майка. Я так полагаю, в этот список не вошли невменяемые, агрессивные генетически модифицированные рахни, являющиеся общепризнанным опасным существом? Никак нет. Женщина отлично владела собой, но даже при ее самоконтроле оттенки злорадства просочились в голос. Утаивание вероятности столкновения с противниками такого класса – это нарушение контракта. Мы подбирали бойцов, обмундирование и вооружение в соответствии с заявленными требованиями, и мои подчиненные не были готовы к таким проблемам. Теперь вы ознакомлены с сутью моего вопроса, мистер Варгас. Доброжелательность у меня прямо зашкаливала. Скажите, ваших полномочий достаточно для решения подобных проблем? Рафаэль непроизвольно сглотнул. Просите, Спектр, я не могу вас помочь. О, что вы, я понимаю ваши затруднения. По этой причине я сразу предложила вам сообщить о необходимости встречи официальному представителю корпорации, обладающему соответствующими полномочиями, и организовать нашу беседу. Но такого представителя в порте Ханьшань нет. Тоже мне нашел проблему. Для преодоления подобных затруднений существует дальняя связь. Мягко, но с отчетливой укоризной иронией сообщила я очевидный факт. У меня мало времени, мистер Варгас. Я вам настоятельно рекомендую поторопить вашего коллегу, иначе я буду решать эти проблемы в меру собственного понимания, возможностей и прав, которыми обладаю по долгу службы. От такой перспективы бедолага вздрогнул, мысленно содрогнувшись. Благодаря Аналису обо мне в Ханьшань уже знали все без исключения сотрудники корпораций, что сейчас играло мне на руку. А уж уточнить, что я за забавный, но психованный зверек. Дайте мне немного времени, Спектр, я свяжусь с руководством Binary Helix и обеспечу вам встречу с уполномоченным представителем. Мистер Варгас, у вас есть время, пока я не закончу свои дела в порту и не закончу погрузку на корабль. После, уж не обессудьте. Я демонстративно развела руками, демонстрируя, насколько я буду сожалеть и все такое, но, если они не пошевелятся, у кого-то будет много проблем. В таком случае, я вас покидаю. Конечно, я вас не задерживаю. Мужчина быстрым шагом покинул бар, а я смотрела ему в спину и улыбалась. Скорее всего, Рафаэль Крахни никакого отношения не имеет и просто попал под раздачу, но такое бывает, когда работаешь в подобных корпорациях. Естественный, так сказать, риск. По его реакции на одно упоминание печально известных комплексов понятно, что он знает, что там делается, или хотя бы имеет представление, неважно как, хоть со слухов, а уж предположить, каковы могут быть последствия подобных исследований, несложно. «Капитан, благодарю вас за помощь», — улыбнувшись, добавила. «Ваше присутствие резко увеличивает уровень сообразительности у местного народонаселения и снижает агрессию и самомнение, что существенно понижает риск членовредительства и помогает решить проблемы мирным путем, без лишних жертв и трупов». Майка усмехнулась. «Рада помочь, Спектр. Вам еще что-то от меня требуется?» «Полагаю, основные проблемы решены, осталась мелкая текучка», — пожав плечами, добавила. «Скорее всего, мы сегодня покинем планету. В таком случае, не смею вас задерживать». Майка, попрощавшись, ушла. «До конца сегодня остается еще около 8 часов, так что должны успеть доделать дела и закрыть спорные моменты. Осталось не так много. Переговорить с представителем Binary Helix, заглянуть к Итану и его людям перед отлетом, проставится ли его бригадам. Ах да, еще пообщаться с Аналисом, ведь жаба пока еще не сняли. Джанна ждет нашего отлета, чтобы начать трясти жертву. Да и Кларику не помешает заглянуть, порадовать новостями. В общем, куча беготни по знакомым и утрясание мелких дел. Когда прибудет Кайден, он как раз вместе с Гарусом поможет людям составить макулатуру, необходимую для вытряхивания из корпораций денег, ведь законы Альянса систем он знает куда лучше нашего сокровища, и даст советы, как можно и нужно отстаивать свои права. У Кайдена есть личный опыт и немалый. Может, как солдат биотик он и сомнительно полезен, но вот в делопроизводстве и документообороте он бесценен. А уж какой у него опыт общения с бюрократией, не описать словами. Самое то, что нам сейчас нужно. Пока там Рафаэль травмирует начальство неприятными новостями и добивается вместо меня встречи с тем, с кого можно будет спросить за много интересного, можно успеть хоть часть народу оббежать. А начну я с неприятного, с Аналиса. Надо же его порадовать нашим выживанием и возвращением с успехом, надо. А то он так хотел, чтобы мы где-то по дороге потерялись, что грешно его не навестить, напоследок. Глава 58. Информационная ловушка. Едва слышный рокот двигателя, идущий в безопасности перегона Нормандии, умиротворял и успокаивал. Как и понимание, мы вернулись с успехом и без потерь. Координаты базы Сарина, как и коды доступа в зону безопасности планеты нами получены. Относительно лояльная Бенезия летит на своем корабле во флотской формации с Нормандией. Королева Рахни спит в трюме, заняв дальний от входа угол за ремонтными боксами, обнищавшими на оба наших верных мака, так и брошенных на вершине 15, потому как ни смысла забирать снегоходы, ни возможности это сделать не было. Пусть лучше наши машины послужат ли и его ребятам. Техники обещали транспорт забрать, по возможности. Все текущие дела в порту Ханьшань были доделаны. Миссия завершилась полным и безоговорочным успехом, и теперь мы возвращаемся на цитадель. Гарус протяжно выдохнул, непроизвольно дернув рукой во сне, крепче сжав пальцы на моем плече, но вскоре вновь расслабился и задышал в прежнем ритме, чуть слышно посапывая. Сейчас он выглядел особенно милым и вызывал почти нестерпимое желание его потискать, но это самое желание легко задавливалось пониманием. Одно неверное движение, и парень проснется. Будить его не хотелось. Пусть спит. И так его Найлус почти силком заставил оторваться от работы и пойти отдыхать. По возвращении на борт Нормандии они озадачились подготовкой необходимой мне документации. Не для спецкорпуса, а для моего человеческого условного начальства. Гарус написал основы всех документов, а потом был выставлен из-за портативного компьютера. Наше сокровище и без того вымотался, разбираясь вместе с Кайденом с огромным ворохом официальной писанины, необходимой для того, чтобы на законных основаниях обуть Байнери Хеликс на космическую сумму выплат по нарушенному контракту. Постарались они на славу, а Кайден открылся с неожиданной для нас стороны. Тезис о том, что знание законов помогает избежать множества проблем и наказаний, он прекрасно продемонстрировал в деле, находя такие мелкие нюансы в формулировках законов и вытаскивая такие прецеденты, что нечего ему рассекать по полям с винтовкой наперевес. Он ценнее на своем нынешнем месте. Мысли с Кайдена и провернутой махинацией перескочили на предшествовавшие ей события, на Ларика, Джанну и Аналиса. Каково же было наше удивление, когда по возвращению в Ханьшань мы вновь увидели Джанну на месте секретарши и ничего не подозревающего Аналиса в кабинете администратора порта. Я предполагала, что Джанна за время нашего отсутствия успеет саларианца взять за жабры, ведь в каноне его арестовывали сразу, как только доказательства попадали ей в руки. Но нет, милая девушка не спешила, с достойными восхищения терпением и целенаправленностью загоняя свою добычу. А вдруг что еще всплывет полезного, а еще ей удалось отлично разыграть перед Аналисом сценку возмущения моими действиями. Как же так, это ведь дискредитация ее репутации на глазах кучи народу. Жаб ей даже не искренне посочувствовал и успокоился насчет ее единичного контакта с Лариком. А ведь после получения данных от Киэна и любопытных сведений, сказанных им за время беседы, Джанна инициировала полномасштабное слежение за администратором, благо, в ее распоряжении были и средства, и необходимые специалисты. Совет директоров НКР не скупился на обеспечении безопасности и запрос своего же следователя, подтвержденный доказательствами, удовлетворил в полной мере, согласившись на некоторые бонусы для Synthetic Insights в качестве поощрительной награды за сотрудничество. В принципе, действия мисс Парази не поддавались пояснению и банальной логике, а вот с самим Лариком оказалось все куда забавнее. Эти его оговорки: а на данный момент менеджер Synthetic Insights закрыл мой офис, уровень доступа, позволяющий скачать данные с сервера компании через первый попавшийся терминал, и тому подобные мелочи вызывали закономерные вопросы, уместить которые можно в один. Каков статус Ларика Киэна в Synthetic Insights? Ответа на него у нас не было, и по большому счету это было лишь праздное любопытство, которое я не стала удовлетворять. Спрашивать Ларика напрямую было невежливо, а сканирование разума тех, кто вызывает уважение, я не делаю по личным причинам, да и в расследование мы не вмешивались. Это не наша задача и не наше дело. Зато Джанна подобную вежливость оценила и была сама любезность. А как она сообщала своему начальству о нашем явлении? С придыханием и дрожью в голосе. Прямо запуганная жертва психованного спектра. Улыбка сама собой расплылась на губах. Джанна, прелестно. Знакомство с ней и недолгое сотрудничество доставили нам всем огромное удовольствие. Как и разговор с Аналисом. Удобнее устроившись и погладив Руса, встрепенувшегося при моем движении, я вспоминала этот занимательный разговор. «Мистер Аналис», с искренней радостью возвестила я, вваливаясь в кабинет администратора порта в сопровождении довольного жизнью Нейлуса. «Рада вас видеть». Судя по ментальному фону и выражению лупоглазой рожи, саларианец был со мной в корне не согласен по поводу радости от нашей повторной встречи. «Спектр Шепард». Тонкие пальцы сжали край стола до белизны, в эмоциях яркая ярость и гнев. «Мне сообщили, вы хотите вывести с Наверии опасное существо?» От бешенства бедолага даже стал размеренно изъясняться, а не тарабанить в привычном для саларианцев ритме. «Эк, его мы проняли своим явлением». «Да», — коротко согласилась я и мило улыбнулась. Вставший за моей спиной Нейлус фанил мелким злорадством и удовлетворением от происходящего. Саларианца он не взлюбил с первого знакомства. В разговор он предпочитал без нужды не вмешиваться, зато с интересом наблюдал и получал массу удовольствия от нашего общения. «Невозможно. С Наверии запрещено вывозить разработки корпораций», — преувеличенно спокойно произнес Аналис. Я посмотрела на него как на идиота и спросила: «И что?» От этого сакраментального вопроса жаб растерялся и лупнул глазищами. «Как этот запрет нас касается?» — переспросила я. «Это существо не имеет никакого отношения к разработкам корпораций», — отрезала я. «Они остались тушками в комплексе вершина 15 бегать живыми особями на станции расселена. А королева Рахни – не генетический клон и не модифицированное существо. Она – естественно рожденная особь и не является разработкой генетиков Binary Helix. Соответственно, к ней неприменим подобный запрет». Видать, о таком нюансе он не знал, зато отлично понял, какими проблемами грозит именно такая формулировка. «Огромными проблемами», – Ведь одно дело – генетические разработки, и без того нарушающие один из основных запретов, а совсем другое. Вот об этом другом мы сейчас поговорим, поскольку за такие нарушения можно при должном желании и знании законов закопать не только саму Binary Helix, но и Анализа вместе со всей НКР. Мистер Анализ, тембр моего голоса стал ощутимо ниже и намного холоднее. Мне все равно, как происходит регулирование деятельности корпорации на Навере и насколько НКР в курсе исследований, проводимых арендаторами ее лаборатории на подконтрольной территории. Это не мои проблемы и не мои заботы. Я прилетела, чтобы забрать удерживаемого в плену единственного представителя разумного вида с развитой генетической памятью, над которым проводились эксперименты и исследования, даже в мягкой формулировке называемые негуманными. Ситуацию усугубляет то, что по меркам любого народа пространство цитадели королевы Рахни является ребенком. 3 года жизни, дитя даже для вашего народа. Анализ молчал и мучительно переваривал мои слова. Надо отдать жабу должное. Он без тени сомнения принял правдивость этой информации, и теперь пытался придумать, как ему выйти из сложившейся ситуации. А ситуация крайне неприятная, не только для Binary Helix и НКР. Вопрос о судьбе целого разумного вида, это дело цитадели, а никак не какой-то частной коммерческой корпорации, добавила я, и решать его будет совет. Я понятно излагаю свою точку зрения, да, Анализ был краток и на диво лаконичен. Я рада, что вы меня поняли правильно, недружелюбно отозвалась я. Анализ рад не был, но что-либо возразить при подобной постановке вопроса не мог. Сейчас любое противодействие может рассматриваться как прямое вмешательство в дела цитадели, что там за и можно долго перечислять, но все варианты выйдут боком прежде всего НКР, самой Навере и Анализу лично, особенно ему. Притом, прилетит Анализу это всех оптом и очень крепко. А теперь вернемся к первоначальному вашему заявлению на тему невозможности вывоза королевы Рахни с Навере. Я подошла ближе и оперлась кончиками пальцев о край стола, ловя взгляд саларианца, благо, это было несложно. Я бы хотела услышать ваши доводы, по какой причине я не могу вывести подопечное существо на цитадель. А если этих доводов нет, я хочу получить от вас приказ для вашей же службы безопасности, разрешающий моим подчиненным доставить королеву на корабль. Анализ молчал, пристально глядя на меня, вот только эмоции клокотали. Чисто так, на всякий случай. Мало ли, кто-то будет излишне недоверчивый. Не хотелось бы омрачать этот день ненужными убийствами.